отравившийся кухонным газом, вместе с нами встречал Рождество. Мы лица не видали гаже и синее, чем очи его. Отравила его голубая, усыпительная струя, душегубка домашнего рая и дурного пошиба друзья. Отравили квартиры и жены. Что мы жизнью ничтожной зовем, что взвивается преображенно, подожженная Божьим огнем. Но струились четыре конфорки, будто кровью дракон истекал к обезглавленным горлам дракона. Человек в тихомолку припал, как струится огонь Иоганна, искушающий организм из надпиленных трубок органа, когда краны открыл органист. Находил он в отраве отраду, думал, грязь синевой зацветет. Так в органах, как в старых ангарах, запредельный хранится полет. Мы ли виновны, что пламя погасло, тошнота остается одна? Человек, отравившийся газом, отказался пригубить вина. Были танцы, он вышел на кухню, будто он танцевать не силен, и глядел, как в колонке не тухнул, умирал городской Василек.